В донорском центре Министерства здравоохранения 14 июня состоялось мероприятие, посвященное Всемирному дню донора. Здесь были работники Министерства здравоохранения и соответствующих учреждений, доноры и добровольцы, аккредитованные в КНДР, постоянный координатор ООН и постоянный представитель программы развития ООН, временные поверенные в делах представительства Всемирной организации здравоохранения и сотрудники других международных организаций, работающие в КНДР, делегация Международной федерации общества Красного Креста и Красного полумесяца и сотрудники посольств разных стран Пхеньяне. В тот день во всех административных центрах провинции страны прошел Всемирный день донора.